Нежные воспоминания о друге своей юности Федор Михайлович хранил всю жизнь. Анна Григорьевна рассказывает, что он полюбил Владимира Соловьева за то, что тот напоминал ему Шедловского. Вторая романтическая дружба относится к 1840 году. Герой ее — старший товарищ Достоевского по училищу Иван Бережецкий. Воспитатель Савельев изображает его изнеженным щеголем. «Мне не раз случалось видеть, — пишет он, — и в часы классных занятий, и во время прогулок кондукторов Федора Михайловича Достоевского, или одного, или вдвоем, но не с кем иным, как с кондуктором старшего класса Иваном Бережецким. Часто под предлогом нездоровья оставались они или у столика, у кровати, занимаясь чтением, или гуляя вдвоем по камерам. К сожалению, как тогда, так и теперь, истинное значение этой дружбы двух молодых людей определить очень трудно. Бережецкого считали за человека состоятельного, он любил щеголять богатыми средствами, носил часы, бриллиантовые кольца, имел деньги и отличался светским образованием, щеголяя свою одеждою, туалетом и особенно мягкостью в обращении. Хлебников в своих записках сообщает: «Помню, как Федор Михайлович Достоевский и Бережецкий увлекались совместным чтением, если не ошибаюсь, Шиллера. Бывало, читают, читают, и вдруг заспорят, и затем скоро-скоро пойдут через все наши камеры и спальни, один впереди, как бы убегая, чтобы не слышать возражений другого, что делал обыкновенно Бережецкий, а его преследовал Достоевский, желая досказать ему свои мысли». В дружбе с Шедловским Достоевский был учеником, подавленным гениальностью своего поэтического друга. В отношении с Франтом Бережецким ему принадлежит активная роль. Он властно внушает светскому юноше величие Дон Карлоса и маркиза Позы. Там он перевоплощался в Шедловского. Здесь превращает Бережецкого в героя Шиллера. Он пишет брату: «Я имел у себя товарища, одно создание, которое так любил я. Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера. Ошибаешься, брат. Я вызубрил Шиллера. Говорил им, бредил им. Я думаю, что ничего более, кстати, не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни. Никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Читая с ним Шиллера, я поверял над ним и благородного пламенного Дон Карлоса, и маркиза Позу, и Мортимера. Эта дружба так много принесла мне и горе, и наслаждение. Теперь я вечно буду молчать об этом. Имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний. Они горькие, брат. Вот почему я ничего не говорил с тобой о Шиллере, о впечатлениях им произведенных. Мне больно, когда я услышу хоть имя Шиллера». В письмах к брату ничего не говорится о быте училища, занятиях, преподавателях. Мечтатель не видит унылой действительности. Он живет в мире литературы, поэзии и живет в нем пламенно. Дружба с Бережецким была непрочной, и связанные с ней мечтания о Шиллере скоро стали горькими. Вероятно, Дон Карлос Бережецкий разочаровал своего требовательного друга. Товарищи по училищу изображают юношу Достоевского задумчивым и молчаливым. Трутовский пишет: «Он был хорошо сложен, коренастый. Походка была у него какая-то порывистая, цвет лица какой-то серый, взгляд всегда задумчивый, и выражение лица большей частью сосредоточенное. Военная форма совсем не шла как-то к нему. Он держал себя всегда особняком, и мне он представляется почти постоянно ходящим где-нибудь в стороне, взад и вперед, с вдумчивым выражением. Вид его всегда был серьезный, и я не могу себе представить смеющимся или очень веселым в кругу товарищей. Не знаю почему, но он у нас в училище носил название Фотия». Воспитатель Савельев так описывает Достоевского в 1841 году: «Задумчивый, скорее угрюмый, можно сказать, замкнутый, он редко сходился с кем-нибудь из своих товарищей. Любимым местом его занятий была амбразура окна в угловой спальне роты, выходящей на фонтанку. В этом изолированном от других столиков месте сидел и занимался Федор Михайлович Достоевский. Случалось нередко, что он не замечал ничего, что кругом него делалось. В известные установленные часы товарищи его строились к ужину, проходили по круглой камере в столовую, потом шумом проходили в рекреационный зал к молитве, снова расходились по камерам. Достоевский только тогда убирал в столик свои книги и тетради, когда проходивший по спальням барабанщик, бивший вечернюю зорю, принуждал его прекратить свои занятия. Бывало, в глубокую ночь можно было заметить Федора Михайловича у столика, сидящим за работой. Набросив на себя одеяло сверх белья, он, казалось, не замечал, что от окна, где он сидел, сильно дуло. Молодой литератор, занесенный судьбой в военно-учебное заведение, первые вспышки вдохновения под аккомпанемент маршировки и барабана — вот образ его духовного одиночества в инженерном училище. Юноша дышит воздухом мистического романтизма, религии сердца, мечтой о золотом веке. Границы христианского искусства для него очень широки. Они охватывают и Гомера, и Гюго, и Шекспира, и Шиллера, и Гёте. Он пишет брату: «Гомер — баснословный человек, может быть, как Христос, воплощенный Богом и к нам посланный, может быть, параллелью только Христу, а не Гёте. Ведь в Илиаде Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной, и земной жизни совершенно в такой же силе, как Христос новому. Виктор Гюго, как лирик, чисто с ангельским характером, с христианским младенческим направлением поэзии, и никто не сравнится с ним в этом, ни Шиллер, сколько ни христианский поэт Шиллер, ни лирик Шекспир, ни Байрон, ни Пушкин, только Гомер похож на Гюго». Сколько в этом письме ученического благоговения перед гениями, сколько незрелого восторга и туманного христианства. Достоевский знает о романтическом культе полубога Гомера, повторяет модную идею организации человечества, что-то слышал о христианстве Гюго. С не меньшей страстностью он восхваляет классиков Росина и Корнеля. «У Росина нет поэзии!» — восклицает он. «У Росина!» Пламенного, страстного, влюбленного в свои идеалы Росина, у него нет поэзии. И это можно спрашивать. Теперь о Корнеле. Да знаешь ли ты, что он по гигантским характерам духу романтизма почти Шекспир? Читал ли ты его Сида? Прочти, жалкий человек, прочти и поди в прах перед Корнелем. Ты оскорбил его. После Корнеля выступает Бальзак, как синтез духовного развития всего человечества. «Бальзак велик», — пишет Достоевский, — «его характер и произведение ума вселенной не дух времени, но целые тысячелетия приготовили борениями своими такую развязку в душе человека». Под умом вселенной нетрудно распознать мировой дух немецкого идеализма. Увлечение Бальзаком остается у Достоевского на всю жизнь. Автор Евгения Гранде, один из вечных его спутников. Не менее глубоко влияние Гофмана. Фантастический мир немецкого романтика пленяет юношу с таинственной силой. Странными и страшными героями Гофмана он бредит наяву. «У меня есть прожект», — сообщает он брату, — «сделаться сумасшедшим. Пусть люди бесятся, лечат, пусть делают умным. Если ты читал всего Гофмана, то, наверное, помнишь характер Альбана. Ужасно видеть человека, у которого во власти непостижное, человека, который не знает, что делать ему, играет игрушкой, которой есть Бог». Так напряжена жизнь Достоевского в литературе. Чтение для него переживание, встреча с писателем событий. Юноша, не получивший систематического образования, лихорадочно, порывисто усваивает мировую культуру. Мелькают великие имена. Сменяются восторги, кипит воображение, но в этой хаотической смене впечатлений и увлечений постепенно намечается главная тема и отгадывается будущее призвание. В немецкой натурфилософии, в космической поэзии Гёте, в высоком и прекрасном Шиллера и в социальных романах Бальзака Достоевский ищет одно — человека и его тайну. Его рано поражает двойственность человеческой природы. В 1838 году он пишет брату: атмосфера души человека состоит из слияния неба с землею. Какой же противозаконный дитя человек? Закон душевной природы человека нарушен. Мне кажется, что мир наш — чистилище духов небесных, отуманенных грешную мыслью. Мне кажется, мир принял значение отрицательное, и из высокой изящной духовности вышла сатира. Как малодушен человек. Гамлет, Гамлет. Так впервые в туманной романтической форме предстоит перед ним загадка грехопадения и зла. А в следующем году он уже знает свое призвание. Цель жизни найдена. Душа моя недоступна прежним бурным порывам. Все в ней тихо, как в сердце человека, затаившего глубокую тайну. Учиться, что значит человек и жизнь, в этом довольно успеваю я. Я в себе уверен. Человек есть тайна, ее надо разгадать. Если будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. Эти пророческие слова принадлежат 18-летнему юноше. Жизнь Достоевского в училище становится мучительнее с каждым днем. Он чувствует в себе творческие силы и томится от невозможности их осуществить. «Как грустна бывает жизнь твоя», — жалуется он брату, «когда человек, сознавая в себе силы необъятные, видит, что они истрачены в деятельности ложной и неестественной для природы твоей. В жизни достойной пигмея, а не великана, ребенка, а не человека». Эти жалобы повторяются постоянно. «О, брат, милый брат, скорее к пристани, скорее на свободу, свобода и призвание — дело великое. Мне снится и грезится оно опять, как, не помню, когда-то как-то расширяется душа, чтобы понять великость жизни». Михаил Михайлович приезжает в Петербург для сдачи офицерского экзамена. На прощальном вечере у него Достоевский читает отрывки из своих драм «Мария Стюарт» и «Борис Годунов». От этих первых литературных опытов до нас дошли только заглавия. Влияние Шедловского, сочинявшего драму Марии Симонова, увлечение Шиллером и Пушкиным и преклонение перед актером Самойловым достаточно объясняют происхождение этих набросков. Они скоро были забыты. Но и впоследствии писатель неоднократно возвращался к плану написать драму. Мечте этой не суждено было осуществиться. В 1842 году Достоевский произведен в подпоручики и покидает инженерный замок. Он снимает большую квартиру на Владимирской улице. После смерти отца опекун Карепин, муж сестры Варвары, ежемесячно посылает ему его долю доходов с имения. Вместе с жалованием это составляет немалую сумму, около 5000 рублей ассигнациями в год. Но денег Достоевскому никогда не хватало. Он жил широко, утром ходил на лекции для офицеров, вечера часто проводил в театре. Он увлекался Самойловым, концертами Рубини и Листа, оперой Глинки Руслана Людмила. Иногда собирались у него товарищи офицеры, играли в преферанс и штос, и пили пунш. Младший брат Андрей одно время жил с ним вместе. В своих воспоминаниях он жалуется, что Федор напускал на себя в отношении к нему высокомерное обращение, чтобы он не зазнавался, и что он не поместил его в пансион Костомарова из денежных расчетов. Трудно определить, насколько справедливы эти упреки. Сожительство с Андреем, несомненно, тяготило Федора, и они расстались без сожаления. В 1842 году Андрей поступил в училище гражданских инженеров. Весной 1843 года Достоевский сдает окончательные экзамены и на лето уезжает в Ревель к брату Михаилу, у которого он крестит первого ребенка. Его здоровье расшатано, у него землистый цвет лица, хриплый голос и сухой кашель. Михаилу и его жене Эмилии Федоровне приходится позаботиться о его белье и платье. По возвращении в Петербург Достоевский поселяется на одной квартире с доктором Ризенкампфом и работает при чертежной инженерного департамента. Ризенкампф набрасывает его портрет. Довольно кругленький, светлый блондин, с лицом округленным и слегка вздернутым носом. светло-каштановые волосы были коротко острижены, под высоким лбом и редкими бровями скрывались небольшие, довольно глубоко лежащие серые глаза, щеки были бледные, с веснушками, цвет лица болезненный, землистый, губы толстоватые. Он был далеко живее, подвижнее, горячее степенного своего брата. Он любил поэзию страстно, написал только прозу, потому что на обработку формы не хватало у него терпения. Мысли в его голове роились, подобно брызгам в водовороте. Почтенный доктор старается внушить своему сожителю правила хозяйственной экономии, но без успеха. Достоевский живет расточительно и беспорядочно. То он угощает доктора роскошным обедом в ресторане Лерха на Невском, то по месяцам сидит без гроша. Получив от опекуна из Москвы 1000 рублей, он немедленно проигрывает ее на бильярде. Случайные партнеры и подозрительные приятели обкрадывают его. Он вступает в разговоры с пациентами Ризенкамфа и снабжает их деньгами. Возится с каким-то бродягой, расспрашивая его о жизни подонка в столице, занимая деньги у ростовщиков и тотчас же их проигрывает. Характер Достоевского верно обрисован в воспоминаниях Ризенкамфа. Добрый, щедрый, доверчивый и не приспособленный к жизни. Таким останется он навсегда. Но беспорядочность быта не мешает писателю серьезно заниматься литературой. Служба тяготит его. В письмах к брату вечная жалоба. Служба надоедает. Служба надоела, как картофель. Наконец, в октябре 1844 года он выходит в отставку. «Насчет моей жизни не беспокойся», — пишет он Михаилу. «Кусок хлеба я найду скоро. Я буду адски работать. Теперь я свободен». Из инженерного подпоручика Достоевский превращается в профессионального литератора. Первые шаги на новом пути были трудны. Заработков не было. Долги росли. Достоевский пишет опекуну Петру Андреевичу Карепину, предлагая за сумму в 1000 рублей серебром отказаться от всех прав на отцовское наследство. Карепин не одобряет его отставки, не может немедленно произвести раздел имения, уговаривает его одуматься. Достоевский негодует и обличает богатого родственника. Письма его дышат свирепой иронией. Он драматизирует свое положение, изображая себя больным, нищим и умирающим с голода. В это время он работает над первым романом «Бедные люди» и незаметно перевоплощается в своего героя, полуголодного чиновника Макара Девушкина. Карепин добродушно назидает и журит. Достоевский отвечает злобно и язвительно. Вполне заслуженные упреки опекуна ранят его самолюбие. Воображение романиста превращает этого благородного филантропа в буржуа-эксплуататора. Литература и действительность сливаются. Будущий автор «Бедных людей» пылает социальным пафосом, и Карепин становится жертвой его обличений. Вот в каком тоне пишет Достоевский опекуну. «Уведомляю вас, Петр Андреевич, что имею величайшую надобность в платье. Зимы в Петербурге холодные, а осень весьма сырые и вредны для здоровья. Из чего следует, очевидно, что без платья ходить нельзя, а не то можно протянуть ноги. Так как я не буду иметь квартиры, ибо со старой за неплатеж надо непременно съехать, то мне придется жить на улице или спать под колоннадой Казанского собора. Но так как это нездорово, то нужно иметь квартиру. И, наконец, нужно есть, потому что не есть нездорово. Я требовал, просил, умолял 3 года, чтобы мне выделили из имения следуемую мне после родителя часть. Мне не отвечали, мне не хотели отвечать, меня мучили, меня унижали, надо мной насмехались. Я сносил все терпеливо, делал долги, проживался, терпел стыд и горе, терпел болезнь, голод и холод. Теперь терпение кончилось, и остается употребить все средства, данные мне законами и природой, чтобы меня услышали и услышали обоими ушами. Картина бедственной жизни, стыд, голод и холод и преследование родных переносится в биографию Достоевского из романа «Бедные люди», но это не сознательная фальсификация. Увлеченный своей идеей, молодой автор действительно воображает себя умирающим от голода на улицах Петербурга. Между тем, Карепин был совсем не таким свирепым буржуа, каким изображает его Достоевский. Вот что говорит о нем брат писателя Андрей Михайлович. Петр Андреевич Карепин был лет 40 с хвостиком и был вдов, служил управителем канцелярии московского военного генерал-губернатора, аудитором, секретарем дамского комитета по тюрьмам и в комитете о просящих милостыню, управляющим всеми имениями князей Голицыных. Он был добрейший из добрейших людей, не просто добрый, но евангельский добрый человек. Он вышел из народа, достигнув всего своим умом и своей деятельностью. Богатый пожилой вдовец, женящийся на бедной девушке, появляется в романе «Бедные люди» под именем Быкова. В рассказе «Елка и свадьба» изображается 50-летний богач Юлиан Мостакович, жених 17-летней девушки. В «Преступлении и наказании» появляется зажиточный и солидный жених Дуни, Лужин. Может быть, и в «Ненависти Раскольникова» жениху сестры есть следы неприязни автора к мужу сестры Варе Карепину. Конечно, между помещиком Самодуром Быковым и Карепиным психологически столь же мало общего, как и между чиновником Девушкиным и самим Достоевским. Писатель воплощает в типе Быкова Лужина идею власти денег, насилие слабого над сильным. Опекунство Карепина, обидевшего бедных наследников, послужило центром, вокруг которого кристаллизовались личные чувства автора и литературные влияния. Быть может, и по ассоциации с Карепиным Быковым героиня «Бедных людей» получила имя Вареньки. Сестру Варвару, вышедшую замуж за Карепина, Достоевский в письмах называет Варенькой. Литературная работа начинающего писателя в этот период случайна и беспорядочна. Грандиозные планы драм, переводов, издательств быстро исчезают. То он предлагает брату перевести и издать «Матильду» Эжена Сю, то сообщает, что окончил новую драму «Жид Янкель», то пишет, что драму бросил. «Ты говоришь, — прибавляет он, — спасение мое драма. Да, но постановка требует времени, и плата тоже». Михаил по его настоянию переводит «Разбойников» и «Дон Карлоса» Шиллера, и Федор проектирует издание полного перевода сочинений немецкого поэта. В 1843 году Бальзак 3 месяца живет в Петербурге. Журналы его восхваляют. Это рассвет его славы в России. Достоевский решает воспользоваться успехом французского романиста и переводит его роман «Евгения Гранде». В январе 1844 года он пишет брату. «Насчет Ревеля мы подумаем, посмотрим, по выражению папаши Гранде. Нужно тебе знать, что на праздниках я перевел Евгению Гранде, Бальзака. Чудо, чудо, мой перевод бесподобный». Переводчик усилил эмоциональный тон бальзаковского романа, не поскупился на эффектные сравнения и живописные эпитеты. История страданий Евгении превратилась под его пером в повесть о глубоких и ужасных муках бедной девушки, образ, который он почему-то сравнивает с древней греческой статуей. Этот первый литературный опыт, сокращенный на треть редактором, был напечатан в репертуаре и пантеоне. Вступление Достоевского в литературу под знаменем Бальзака символично. С автором человеческой комедии он познакомился по книжкам библиотеки для чтения. В журналах был напечатан отец Горио. Журналы представляли Бальзака русской публике как певца современного города с его контрастами дворцов и лачуг, как проповедника сострадания к несчастным обездоленным. Отец Горио — предмет издевательства для жителей убогого пансиона в латинском квартале и жертва страстной любви к неблагодарным дочерям особенно поразил молодого писателя. От этого героя Бальзака идет линия униженных стариков-чиновников, смешных и жалких бедных людей Достоевского. В первом же его романе мы встречаем 2 варианта этого типа — старика Покровского, робеющего перед ученым сыном, и Девушкина, погибающего от любви к сиротке Вареньке. В отце Горио Бальзак коснулся проблемы сильной личности, которая в творчестве русского романиста должна была занять центральное место. Растиньяк, духовный брат Раскольников. Произведения автора Евгения Гранде представлялись романтику Достоевскому завершением всего христианского искусства. Разве сам Бальзак не говорил, что его Горио — Христос отеческой любви, и не сравнивал его страдания со страстями, пережитыми для спасения мира спасителем человечества? Достоевский учится у французского писателя техники романа, изучает его стиль. Его письма этого периода пестрят бальзаковскими выражениями. Это возвышено, бесповоротно, человек, который ни о чем не думает, посмотрим, хватит болтать. Вотрен.